Глава 21. Игра началась. Эми. Как смогла пережить чаепитие с великосветскими особами, известно только небесам. Лицемерие и зависть. Я задыхалась. Но, несмотря на это, все равно гордилась собой, испытывая торжествующее злорадство. То, как перекосила императрицу и лишила дара речи мерзкого старикашку-наставника, все это затеявшего, я не забуду никогда. Ее замечания по поводу моей игры и выбранной композиции были настолько нелепыми, что выглядела эта дама в моих глазах далеко не умной. Я стипендиат и многочисленный лауреат первой степени. Придирки ее величества не мне наносили вред, а ее выставляли не в лучшем свете. Ведь даже слепой заметил бы, под каким впечатлением находились присутствующие. Не раз улавливала на себе заинтересованные взгляды принцев. Императрица постоянно их отвлекала, пытаясь перетащить внимание на леди Ариен, которая, как мне показалось, была им абсолютно неинтересна. Девица из кожи вон лезла, стараясь выглядеть невинным, стеснительным ангелом с идеальными манерами. Но я-то знала, какая она змея на самом деле. «Ты невероятная!» А Майя едва сдерживала эмоции, когда мы возвращались в Южный дворец. «Скажи, где научилась так потрясающе играть?» «Спасибо», — улыбнулась я, благодаря искренне. Мама хотела, чтобы я освоила скрипку. И это была настоящая правда. Я взялась за этот инструмент только ради нее. Прилагала максимум усилий, чтобы занимать призовые места в конкурсах. Она так радовалась, когда я приносила в дом очередной кубок. «Твоя матушка такая молодец». «Это точно», — печально вздохнула я. «Она самая лучшая». А Майя, видя мою смену настроения, закрыла эту тему, хотя, как мне показалось, спросить ей хотелось о многом. Позже, когда компаньонки почти отравились собственным ядом, ведь принцесса общалась только со мной, игнорируя их безрезультатные попытки завести с ней беседу, мы разошлись по комнатам. Лейла подготовила купель, за что я была ей несказанно благодарна. Оставшись одна, наконец-то смогла расслабиться, прокручивая в голове события почти прошедшего дня. Что удалось выяснить? На самом деле немного. Я поняла, что нужно держаться рядом с Амайей. Эта девушка — свет в густой и обширной тьме, которая поглотит любого, стоит оступиться хотя бы раз. Чувствуя приятную расслабленность, я вылезла из купели, замотавшись в полотенце. Завтра новый день, а значит, новые трудности и продолжение сражения за место под солнцем. Главное — действовать осторожно и с умом. Именно с этими мыслями я вышла в общую комнату, чтобы пройти в спальню. Свет не был включен, и я шагнула в полумрак, чувствуя, как по коже побежали леденящие душу мурашки. Сердце загрохотало в груди, а волосы зашевелились от непонятно откуда взявшегося ужаса, охватившего с ног до головы. В стороне кресла показалось какое-то шевеление, и я стремительно кинулась к камину, намереваясь схватить кочергу, но не успела. Мужчина, а это определенно был он, со спины сжал мои запястья, не позволяя повернуться и дать отпор. «Не стоит так горячиться, леди Морана». Приглушенный, полный предостережения голос коснулся моего слуха. «Вы?» — ахнула я. Сразу поняла, кто он, поражаясь его наглости. «Что вы здесь делаете? Подглядывали, как я купаюсь?» «Что?» Было слышно, как мой ответ обескуражил его. «Не несите вздор», — хмыкнул глава ведомства наказаний, что был довольно-таки красив, но в то же время холоден и опасен. «Вы слишком высокого о себе мнения», — усмехнулся он, ослабляя хватку и позволяя высвободить запястье из его ладоней. «Я пришел, чтобы дать вам шанс». «Шанс?» — фыркнула я. «Серьезно?» Повернувшись к нему лицом, сложила руки под грудью, тем самым придерживая полотенце. «Вы так любезны. Пробрались ночью, словно вор, в мою комнату, чтобы дать мне шанс». В моем голосе слышалась издевка, и это нервное, так как я не знала, чего ждать от этого мужчины, глаза которого отражали серебро луны, красовавшееся на небе. «Прошу прощения, но это глупо. Вы мне не интересны как мужчина, и вашим шансом я не воспользуюсь. Боже, что я несу? Закройте мне кто-нибудь рот». Дастан молчал, окутанный полумраком. Я видела и чувствовала, как он внимательно рассматривает меня. И от этого становилось не по себе. «Решили залезть посреди ночи в мою комнату. Я все никак не могла успокоиться. чтобы скомпрометировать меня, а после силы утащить под венец? Считаете? От безэмоциональной интонации главы страшного ведомства мне стало не по себе. Что только таким способом я могу получить согласие леди выйти за меня замуж? Не знаю, фыркнула в ответ, желая отстраниться, но позади меня была стена, а впереди Дастан, который и не собирался быть джентльменом. Впрочем, где он, а где джентльменство? Мне, если честно, все равно. Как понимаю, для вас я мелковат, усмехнулся мужчина. Метите в супруги одного из принцев? Что? Ахнула я. Вот еще, сдались они мне больно, я... Откуда вы умеете играть на скрипке? Перебив меня, вторженец сделал небольшой шаг в мою сторону. Училась с самого детства. Выпалила я, чувствуя его близость. Нервозность расползалась по всему телу. И сами создаете композиции? И снова шаг, от которого Дастан почти прижался ко мне, отчего нервы натянулись, словно канаты, а мысли начали путаться. «Сама!» — врала я безбожно. «Я талантлива, и этого у меня не отнять». «Тогда почему отец не в курсе ваших умений?» Не вынося его дыхание на охваченной прохладной коже, я вжалась в стену. Но мужчина не собирался меня щадить, вновь придвигаясь. «Да потому что он вообще обо мне ничего не знает!» — выпалила я, часто дыша. «И прекратите ко мне сжаться, наглец!» Упершись ладонями в горячую мужскую грудь, я пихнула главу ведомства наказаний, который позволил мне это сделать. «Я знаю, что вы не Демия Морана». От услышанного меня будто оглушили. Я замерла, забывая дышать. «Вы и она абсолютно разные». «Он знал Демию?» Мысли носились в голове. «Нет, быть такого не может. Ее не выпускали за пределы поместья. А даже если бы и выпускали. Я — это внешне она, а что до характера? Каждому человеку свойственно меняться». «Вы уверены в этом?» Подбоченившись, я нахально вздернула подбородок. «На все 100%» — было мне ответом. «Есть доказательства?» Дастан не ответил. «Нет», — нахально хохотнула я, — «у вас их нет. Будь они, мы бы сейчас не в этой комнате разговаривали, а в какой-нибудь пыточной или как вы там общаетесь с преступниками». «Я буду следить за вами, леди Морана», холодно улыбнувшись, отчего мое сердце пропустило удар. Дастан неспешно направился к двери, ведущей на балкон. «Да на здоровье!» — кинула ему вдогонку. «Только держитесь от меня подальше. Не хочу, чтобы о нас поползли ненужные слухи». «А вот этого...» Дастан обернулся, закрывая серебряный свет луны своей впечатляющей фигурой. «Я обещать не могу». Игра началась, леди Морана. «Доброй ночи». С этими словами он бесшумно выскользнул на балкон, словно огромный кошак, прыгая на дерево и растворяясь в темноте.